Глава 24. О посещении родного дома и возвращении в межреальность. «Кир», — позвал Карл, уже когда мы отмылись и переоделись в халупе приютивших нас селян. «Мы все испортили, да?» — глянула я на него из-под лобья. «Ничего мы не испортили», — поднял он брови. «Как ты была моей напарницей, так и остаешься. Не отвертишься и не мечтай». «Хорошо». Я поковыряла ногтем циновку, на которой сидела. «Давай просто забудем то, что сегодня случилось, ладно?» «Не могу, не хочу переводить наши отношения в любовную связь. Романы, как оказалось, недолговечны. А я просто не могу допустить, чтобы что-то разбило наши отношения. Лучше так, главное, что мы вместе. Может, позднее, когда мы оба доучимся, повзрослеем. К тому же я пока обручена с Ревалисом». «Ладно». После долгой паузы отозвался он. «Я люблю тебя, Кирюш. Все будет хорошо. Я с тобой». «Это главное», — кивнула я, не поднимая глаз. «Мне важнее всего на свете, что ты со мной. Пожалуйста, больше никогда не оставляй меня. Не могу без тебя». «Зато я теперь буду жить так же долго, как и ты», — произнес он, помолчав. «Аннушка ведь говорила, что ее кровь. А то бы я состарился, превратился в древнюю развалину и почил бы с миром, а ты была бы все еще юной и сильной». «Размечтался», — фыркнула я. «Я бы обязательно что-то придумала, но не позволила тебе оставить меня, да еще и состариться. У меня в загашнике желание от джина имеется, между прочим, так что умереть от дряхлости тебе не грозило в любом случае». «Вот видишь, как полезен оказался сегодняшний день», — пошутил он. «Теперь не придется тратить на меня желание Хакима». На следующее утро, когда все отошли от стресса, я отозвала Мишку в сторону и спросила, что он хотел наколдовать, пока я пыталась вернуть Карла к жизни. Мальчуган вылупился на меня в изумлении, озадаченно моргая. «Ты о чем, мам, Кир? Я плакал». «Это понятно, я тоже ревела. Но ты вот так смотрел и руками водил. Попыталась я изобразить Мишкины действия». Он вытянул губы трубочкой, почесал нос, потом поскреб затылок. «Я что-то вспомнил тогда, выдал наконец. Не знаю, что именно. Какие-то обрывочные картинки из раннего детства. А что конкретно, я сейчас опять забыл». «Может, тебя снова как следует напугать, и тогда к тебе вернется память о родном мире и семье?» — пошутила я. «Ну, мам, Кир!» — укоризненно протянул он. Если отбросить всякие бытовые неудобства, проблемы, чуть не случившуюся трагедию и сконцентрироваться на положительном, то поездка выдалась потрясающая, познавательная и насыщенная красотой. Когда мы сошли с трапа самолета на моей родине, я воздела руки к небу и произнесла: «Слава тебе, Господи! Цивилизация!» Мои спутники, не сговариваясь, расхохотались и потащили меня к таможенному контролю. Они стали опытными путешественниками. Еще несколько дней мы провели с моими родителями в нашей квартире. Мишке и Карлу стелили в гостиной. И если высоченный граф Вестов спал на диване, то мелкий эльфёныш на раскладушке. Это добавило впечатлений в его копилку. Я выгуляла их по самым интересным городским местам, показала школу, в которой училась. В целом ничего особенного, но им все равно было интересно. Еще мы посетили кинотеатр, где посмотрели 4D-фильм. Космическая эпопея со взрывами, метеоритами, инопланетянами, приключениями. Что может быть лучше? Особенно если ты подпрыгиваешь вместе с персонажами, мчишься на сумасшедшей скорости, у тебя в ушах поет космос, а вражеский корабль взрывается совсем рядом, и ты невольно пригибаешься. Я сама была в диком восторге. Когда я покинула родной город, таких технологий у нас еще не было. Так что мы втроем вопили от ужаса или восторга и хватали друг друга, чтобы не выкинуло в открытый космос. Да, на балет, который я обещала продемонстрировать Карлу, мы не ходили, но я нашла в сети постановку «Лебединого озера» и еще несколько самых красивых балетов и подключила компьютер к большому плазменному телевизору, чтобы увидеть все это с большого экрана. И Михалиндар, и Карл прониклись и оценили красоту. Напарник мне потом признался, что теперь понимает, отчего я хихикала в Дарилье, глядя на катающихся по сцене роботесс. Каждый вечер я отводила их на роллер-дром, расположенный в 3 автобусных остановках от нашего дома. Там мы брали для парней на прокат ролики, у меня были свои, и я учила их кататься. Мишка чуть ли не визжал от восторга. Не обошлось, конечно, без падений в первый раз, но защита помогла уберечь локти и коленки. Впрочем, и Миша, и Карл отнеслись к своим неудачам философски. Посмеялись, отряхнулись и ринулись покорять ботинки на колесиках дальше. На пятый день они уже носились, как заправские роллеры. Мне даже завидно стало, у меня в свое время ушло гораздо больше времени на обучение. Правда, начинала я еще будучи ребенком. В одной из прогулок мы столкнулись с моей бывшей одноклассницей. «Золотова?» — не поверила она своим глазам. «Кира, это ты? С ума сойти! От тебя 3 года ни слуху, ни духу! Твоя мама говорила, что ты поступила в институт и уехала». «Привет, Полин. Да, вот приехала навестить родителей. Каникулы ведь». «Ты в столице? Волосы нарастила? Свои у тебя за 3 года так не отросли бы. Обалдеть, какая ты стала! Прямо звезда Голливуда! Миллионера подцепила, что ли?» И быстрый взгляд на Карла. «Ну, а ты как?» — сделала я вид, словно не заметила шпильки. Полинка в этом вся. Комплименты в ее исполнении выглядят примерно так. «Ой, какие классные джинсы, красота! Но я их не буду у тебя просить поносить, очень уж они полнят. Тебе-то все равно терять нечего, а я...» Мы еще немного поболтали. Мишка, устав от неинтересных ему разговоров, убежал в сторону детской площадки и сосиской повис на турнике, дрыгая ногами и пытаясь подтянуться. А вот Карл слушал с интересом, порой поднимая бровь, когда Полина отпускала шуточки в мой адрес. Я их игнорировала, потому как задеть меня это уже не могло. Кто она и кто я? Я маркиза, сильный маг, говорящая с драконами, живу в волшебном мире. Она вчерашняя школьница, которая до сих пор не выросла, если позволяет себе такую манеру разговора. Видя мою невозмутимость, приятельница начала злиться. К тому же рядом со мной стоял потрясающий парень, смотрящий на нее как на пустое место. Это на нее, красавицу и умницу! А меня приобнимал за плечи, явно намекая, что он тут не просто так. Полина чуть глаза не сломала, бросая на него томные многозначительные взгляды. Но мой напарник — кремень. Правда, хотя я и знала, что ничего поле не светит, но столь явное внимание к Карлу начало раздражать. Мое, и нечего тут зенки пучить. И не важно, что мы не пара в общепринятом смысле. Все равно мое. Я даже бросила взгляд на грудь верного друга, размышляя, не прилепить ли ему значок с надписью «Собственность ведьмы, руки выдерну», а над текстом силуэт девушки на метле, и все это на фоне полной луны. Красотища ведь, и сразу все понятно. Картинка, нарисовавшаяся перед глазами, получилась столь реалистичной, что я даже головой помотала, отгоняя видение. «Да», — заметил Карл, когда Полина ушла. «Девушки такие девушки, из какой реальности они не были бы родом». Я пихнула его в бок и рассмеялась. «Как спокойно ты жила, Кирюш», — продолжил он. «Никаких зомби, упырей и прочей нежити, ни эльфов, ни магии. Не скучаешь? Нет прежнего желания вернуться сюда и остаться. Мне надо беспокоиться». «Шутишь?» — задрав голову, я взглянула на него снизу вверх. «Ну, то есть нет, скучаю, конечно, по папе с мамой. Но вернуться? Нет, Карл, моя жизнь там, где ты. Без тебя я не согласна, а тут ты не приживешься. Да и Мишка, он же не может вечно под иллюзией жить. Так что терпеть тебе меня до скончания веков. Даже не мечтай, что когда-нибудь удастся избавиться от меня, напарник. И учти, надумаешь отправиться в свой мир и там осесть, я последую за тобой. Я от тебя никуда, ты мой. А мне на хвост сядет Мишка». «Дуреха», — наклонился он и чмокнул меня в лоб. «И да, я тебя тоже люблю». Наконец, пришло время отправляться обратно в межреальность. Родители помогли нам компактно упаковать все наше имущество. Мое и Карла в одни коробки, а то, что предназначалось Мишке, в другие. Отдельно высились перевязанные бечевками книги. Но не могла же я уехать, не приобретя родную и любимую литературу. Приключения Шерлока Холмса и 3 мушкетеров — это вообще святое. Сказки на разный возраст, детективы и любовные романы, иллюстрированные альбомы с репродукциями картин, самоучители по всему тому, что можно делать руками. И, само собой, кулинарные книги. Иномирная еда, безусловно, интересная и вкусная. Но порой так хочется банальных вареников, пельмешек, сборной мясной солянки, суши или пиццы и плова. А накануне вечером в дверь позвонили. Папа пошел открывать, а потом озадаченно позвал меня. Но Мишка с Карлом рванули быстрее и успели опередить. «Кирюш, мы заказали по интернету с доставкой велосипеда и ролики», — поставил меня в известность напарник, увидев мое недоумение. «Оплатили с карты, так что все в порядке». «А мне?» — поджала я губы. «У тебя же есть», — удивился он. «Я проверил по описанию твою модель велика. У тебя супер навороченный. Лучше мы не нашли». «Да», — поддакнул сияющий Михалендар. «А мне велосипед, который растет, и раздвижные ролики». «Чур, не смеяться, но у меня тоже раздвижные», — смущенно хохотнул Карл, намекая на то, что, вполне вероятно, он еще не остановился в росте. «Вот уж не знала, что мужские ролики бывают раздвижными», — подняла я брови, махнув рукой. «Ну, тогда и мои тащите в кучу, и велосипед тоже». Родители с улыбками внимали нашей беседе, а после последних слов папа хмыкнул и отправился на лоджию за моим двухколесным транспортом. Потом впятером вытаскивали все это барахло на улицу. Предполагалось, что мы ждем грузовое такси, которое отвезет нас в аэропорт. Мама с папой порывались отправиться нас провожать, но... Еле уговорили их не делать этого, мол, уже ночь, обратно такси снова брать придется, а мы спокойненько, не торопясь, сами доберемся. Распрощались, расцеловались, я прослезилась, понимая, что еще не скоро увижу свою семью. А вот мама с папой отчего-то были спокойны. Вероятно, все та же магия. Как только они ушли домой, мы перетащили все за кусты и активировали книжный портал. Мишку отправили первым, следом за ним вошла я. «Загрузка новой реальности». Оставшийся пока на земле Карл закидывал сумки и коробки в портал, а я и мой подопечный принимали их с другой стороны и оттаскивали, освобождая место. Наконец, и мой напарник оказался рядом с нами. Мы обозрели кучу вещей, окружающих нас, и рассмеялись. «Да уж», — хмыкнул Карл, — «сами мы это будем перевозить в несколько заходов. Нужна помощь». «Я сбегаю», — завопил Михалендар и рванулся к выходу. Спустя 10 минут в башню набились все наши друзья. «Кирюха!» — радовалась Лола, душа меня в объятиях. «Мы так боялись, что вы не сможете вернуться, ведь у тебя технический мир». «Сколько у вас всего?» — деликатно прокомментировал изверг гору коробок, сумок и баулов. «А у меня есть велик и ролики!» — известил всех о своем счастье Мишка. «А еще и еще...» «Много чего еще, мы поняли», — расхохотался Ревалис, рассматривая велосипед Карла, с которого мы даже не успели снять всю упаковку. «Занятная штука, всегда хотел попробовать. Дашь?» «Дам», — согласился Карл. «А теперь давайте все это перенесем в наш дом. Парни, вы там как устроились? С Ларисой поладили?» Как только мы добрались до нашего особняка, я первым делом отозвала в сторону Тельтину и потребовала, чтобы она просканировала меня всеми известными ей лекарскими заклинаниями. «Зачем? Ты плохо себя чувствуешь?» — спросила эльфиечка. «Нет, но стану чувствовать еще лучше, если буду уверена, что здорова, не подцепила никакую инфекцию или паразитов». У Тины округлились глаза, но, поняв, что от нее требуется, она приступила к делу. А когда сказала, что ничего плохого не обнаружила, и с ее точки зрения я абсолютно здорова, и никаких соседей в мой организм не подселилось, я ее расцеловала от избытка чувств и попросила проверить Мишку и Карла. «Я потом еще школьным лекарем покажусь. Вдруг ты что-то не заметила?» Когда мы вернулись в гостиную к ребятам, Мишка крутился перед зеркалом и самозабвенно шевелил ушами, вглядываясь в свое отражение и улыбаясь во весь рот. «О!» — уставилась я на его эльфячьи длинные уши. «Вернулся в нормальный вид?» «Да, мам, Кир, я так рад, а то они даже на ощупь были как человеческие. Я боялся, что так навсегда и останется. А я же эльф, мне положено иметь такие». И он снова застриг ими, ну чисто заяц. Этим же вечером был праздничный ужин в честь воссоединения нашей банды, а также раздача слонов, то есть подарков. Никаких секретов у нас не было, а потому Лариса тоже присоединилась к нам, слушая наши истории о похождениях на земле. Мы и фотоальбомы показали. Благо, мама подошла к вопросу ответственно и не только распечатала все снимки, но и приобрела несколько толстых альбомов, куда их все и вложила. «Надеюсь, в следующий раз я увижу родителей не через 3 года», — произнесла я. «Если для перехода туда нужно всего 20 накопителей, то я их куплю». Ребята переглянулись, и за всех ответил Гастон. «Не совсем 20. Вы с Карлом ушли, а нас Аннушка попросила еще и резервы слить в книгу, если не жалко». «Ого!» — присвистнул Карл. 20 накопителей и еще 8 резервов». «Да, Кирюш, в твой мир пробиться не так-то просто». «Ну ты не переживай, мы купим 30 самых мощных накопителей. Будем их наполнять постепенно и обязательно еще навестим твою семью. У тебя замечательные родители, нам с Мишей они очень понравились». И реальность у тебя удивительная, мы непременно туда вернемся. А я поставил уши торчком Риф. Только если ты согласен всегда носить головной убор, чтобы прятать уши, улыбнулся Карл. Мы согласны. Хором выпалили Тельтина и Ривалис, посмотрели друг на друга и рассмеялись. А как там одеваются девушки? Мечтательно закатил глаза Карл и лукаво улыбнулся. Парни, вы можете себе представить улицу? «А по ней идут девушки в юбчонках вот такой длины». Он встал и провел по ногам линию, показывающую, на каком месте заканчивается подол. «Ух ты!» — бурно отреагировали ребята. «А Кира тоже такие носила?» — оживился Ривалис. «Да», — сдал меня напарник. «У нее есть джинсовая юбка, которая больше похожа на широкий пояс. Вот Кирюшка ее с футболкой и кедами носила». Тина и Лола многозначительно переглянулись и понимающе кивнули друг другу. Им явно хотелось продемонстрировать всему миру стройные ноги. В брюках их тоже видно, но все же это не то. Только сначала подруги уточнили, юбка такая же рваная, как джинсы, в которых я попала в межреальность, или целая, но из такой же ткани. «Не вздумайте уехать без нас», — погрозил мне пальцем изверг. «Давайте через 2 года. Вы окончите ВШБ». И мы все вместе отправимся в путешествие по разным реальностям. «Давайте, отличная идея, мы за!» — посыпались ответы. «Ребят, как там Горыныч?» — перевела я тему разговора. «О-о-о!» — протянул Юргис. «Эта трехголовая пакость, пользуясь твоим отсутствием, все нервы нам вымотала». «Мы эти наглые морды уже видеть не можем», — вздохнула Тина. «Он мне все время пошлости говорит и так похабно подмигивает, что в глаз дать хочется». «У-у, если уж наша миролюбивая и спокойная эльфийка так говорит, значит, змей и правда отрывался на полную катушку, пока меня не было. Ладно, разберемся. А еще никто не вылупился, ведь нет, да?» «Нет, да», — фыркнула Лола. «Вы уж теперь сами, а нам пора отправляться по домам и готовиться к свадьбе. Приглашение в кабинете. Сначала у нас с Юргисом, а потом у Тины с Эвертом. Мы вам там все расписали и объяснили, так что ждем». «Да, ребята, мы вас очень ждем. Кирюш, ты подружка невесты на обеих свадьбах», — оживилась Тельтина. Заглядывала магистр Корибора, сообщила, что наряды для тебя в гардеробной. «А ваши?» — заинтересовалась я. «И наши готовы, но спрятаны, чтобы эти невозможные любопытные типы не увидели раньше времени», — сукаризной ответила эльфиечка, из чего я сделала вывод, что покушение и подглядывание имели место быть. Засиделись мы в итоге почти до утра. Карл и Мишка, захлебываясь эмоциями, делились впечатлениями, которые не успели вывалить за ужином. «Это настолько невероятный и удивительный мир. А страны, они все разные, представляете? Мы посетили несколько, и в каждой своя культура, иная еда, одежда, быт. Я уж молчу про климат и флору с фауной. В крупных городах технологии, которые нам и не снились. А в глубинках отсталый уровень жизни». «Не такой уж и отсталый», — хмыкнула я. «Спутниковый интернет ведь пробивается, по мобильникам тоже звонить можно, да и машины туда ездят». «Да, интернет и мобильник — это такие штуки!» Последовал рассказ о девайсах и их свойствах. «Но видели бы вы, что мы ели и где спали в некоторых местах. У меня до сих пор мурашки по телу, как вспомню об инфекциях и паразитах, которых можно было подцепить в тропиках», — передернулся Карл. «А кухня?» «О, боги, волосы дыбом встают от того, что они употребляют в пищу. Я не буду портить вам аппетит рассказами, о...» «В общем, не буду. Но сколько же они кладут перца и специй? Когда мы с Мишкой в первый раз попробовали, думали, просто взорвемся, не выходя из-за стола». «Да-да», — оживился сонный эльфенок, который упорно сидел с нами, хотя у него глаза слипались. Боялся пропустить что-нибудь интересное и терпел. А я здраво рассудила, что выспаться он еще успеет, и не гнала его в спальню. «Но мы быстро привыкли. Язык потом такой распухший. Бе-е-е-е!» Вывалил он этот самый язык, изображая страдания после дегустации огненной еды. «И едят они палочками, представляете? Такие длинные тонкие палочки. Их зажимают в щепотку и вжик-вжик цепляют ими пищу, как щипцами, и в рот. Ужасно смешно. «Мы привезли с собой разные ядреные перцы. Ларису попросим приготовить», — усмехнулся Карл. «Палочки тоже привезли, да, Миш? Покажем ребятам, как ими орудовать. Что же, зря учились?» В общем, то, что для меня было обыденностью, для иномирян являлось чудом, волшебством и невероятной экзотикой. Примерно так же поначалу я реагировала на то, что стало мне доступно с магией и на разных животных и птиц, живущих в иных реальностях. О случившейся с Карлом трагедии и о том, как я его спасла, мы рассказывать не стали. Хватит с друзей того, что вечно случается со мной. К тому же, про то, что Аннушка поделилась со мной кровью, не знал никто, кроме моего напарника. О некоторых вещах лучше не распространяться. А уж о поцелуе я бы не призналась даже под пытками. Я была не в себе и точка.